Ветер ласкает и лицо. Зациклился на циклодол. Говорит, замена лизера. Лучший приз под призмой всей реальности. От вселенной настоящие дыры. Озоновые дыры. Я закрою камни под обувь, не отходя от кассы прямо из дома. Зима, однако, холода. Так давай со мной райские места, где не беспокоит холод. Ветра мал, как сладкий мед. Разжевал космический полет. И вот я в шаттле, шаткой походкой сажусь за пульт, циклодола культ. Район погряз в трясине, а я ловец солнца на Мальдивах. Райские места, Клопатра, маловые сочетания. Под дудку отправлюсь высоко там, где нет никого. Где чистый метадон наливает прямо из аптеки. Где рекой плывут таблетки. Сегодня 5000 разжевал. Так что ты думаешь, я лишь не спал. Размажет под пылающим солнцем. Я буду стойким, сильным. Трижды матрас закинул. Двинулся вперед на закате новых приключений. В районе черни много мучений. Кумаряж 2 недели через боли порта. Веточку пробьет, уйдет один в астрал. А завтра снова прят на кармане жгучий нал. Налик весь пущен, пущикал я. Замените ли на травку спайс. На кумарычи можно дудить дыма у дома. А потом там спать. Подумай сам, если в мире происходит тонкое такое дело, что правит вами циклодол умелый. Не лолка и лолка, умеренная ломка. Все исправит ловко, ты пойми, тварь одно. Я в нем себя обрел глубоко, душой и телом. Не потеряю это зарево сознаний. Пилит цикломет смело. Курили через водный варево на факелах. На старте вот вы черти, дайте витамина. Шах и мат, а я гуляю. Повороты с ручниками тут красиво исполняю. Дай мне, Боже, сил стругаю. Водяру пью и не страдаю. Что говоришь, осознаю. Есть заменитель счастью алкоголь. Но в циклодоле тоже свой прикол имеется. Уходит моя боль, бро. В глубине шевелятся абстракции и глюки. Все шелестят, как птицы. Как эти тают отзвуки. Оттенки психоделики ждут повсеместно люди из аптек. Ебический прикол, тропические штуки. Тут зарево эпохи на ножах выносим. Серьезные вопросы до тебя доносим, чел. Что годы упущений ради развлечений вполне имеют вес значения. Аптека, если есть, дексофановый король здесь. Давайте нагнетаем дальше груз. Цикламет в ней, вся эта ворожит смесь. Пульс, матрас на ужин тоже важен. С головы кредит сбить, я на волне из прошлого. Вполне себе кайфов кит, вооружен во всеоружие. Закидываю пачку, давайте срочно в тачку. Ты чё, чувак, копался? Копошись, сорян, братан. Я в чае тут, царь, цикличный бог. Представь, почти кончаю. Когда по вене желтый снег пускаем. Банановый пирог. Он вырвался из пут и смог. За сроком отдых близок. На Таити расчехлился. Съел коричневые иглы. Я столиком на мутках. Метадоновое утро.